Что здесь происходит? Да вот, купили билет в бизнес-класс и думают, что им позволено все. Этот субъект, — Николай кивнул на Кучерявого, — перепутал самолет с борделем. А его подельник пушкой размахивает. Что, нынче это разрешено? Я на всякий случай возьму удостоверение, чтобы хорошенько ознакомиться с ним где надо. По-моему, он такой же ФСБшник, как я, игрок олимпийской сборной по футболу. — Верни удостоверение, — с угрозой в голосе процедил ФСБшник. — Коль, верни удостоверение, — попросил Хлебников. — Зачем тебе эти неприятности? — А это видел? Николай с двух рук показал сразу две фигушки. Одну ФСБшнику, другую Хлебникову. — У тебя в самолете пассажиры нажрались и руки начали распускать. Как это понимать? «Передайте на землю. Пусть к самолету вызовут ОМОН», — приказал ФСБшник. «Этот тип напал на нас и отнял у меня удостоверение». «Коль, верни документ», — вновь попросил Хлебников, — «а то я буду вынужден вызвать милицию. У тебя ведь тоже нет права забирать чужие удостоверения». «Вызывай, вызывай, там разберемся», — сказал Николай. У самолета их действительно ждал ОМОН. Николая и ФСБшника пригласили в машину, отвезли в комнату милиции. Уже в машине он услышал, как Хлебников, проходя мимо, сказал своему бортмеханику. Он, видимо, думал, что его всю жизнь Роллс-Ройсы встречать будут. А я ведь его предупреждал, сам нарвался. В комнату милиции Николаю было предъявлено обвинение в нападении на пассажиров. Приглашенная для разбора заплаканная Юля сказала, что она ничего не видела и ничего не помнит. А Хлебников в основном подтвердил то, что говорил ФСБшник. Поротова попросили подписать протокол, но он, как и в самолете, показал ментам две фиги. «Я на себя ничего подписывать не буду. Не на того нарвались. Кстати, этот субъект выдает себя не за того. Вы посмотрите, там у него действительно служба безопасности, но частная, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Видали мы таких. Не считайте, что в провинции одни дураки собрались». — Ничего, посидишь недельку-другую и не то подпишешь, — процедил ФСБшник. В это время в комнату, где шел разбор инцидента, зашел знакомый капитан, которому Поротов когда-то дарил свою книгу. Дежурный офицер коротко доложил ему суть дела. — Хоть мы тебя, Поротов, и знаем, но засадим в СИЗО. — пообещал капитан. — Будешь там свои вирши сокамерникам читать. Николай смотрел на капитана, на его потертый форменный пиджак, на эмблемы и значки уже несуществующего государства, на усталые и как бы обкрошенные глаза. Только тут до него дошло, что на погонах у капитана уже майорская звездочка. Но это сути дела не меняло. Николай опять влип в неприятную историю, и хорошо, что среди представителей власти появилось знакомое лицо. Рядом с ним важный, с пьяными и наглыми глазами, стоял ФСБшник. Стараясь не встречаться с Николаем взглядом, он время от времени из пластмассовой бутылки наливал в стакан воду и жадно по собачьи пил. В комнате было жарко и душно. В ней, точно подвешенный, висел удушливый запах пота и водочного перегара. — Ты хоть знаешь, с кем ты схлестнулся? Это же президент Совета директоров авиакомпании Марк Бонд! — отозвав Николая в коридор, шепотом воскликнул вызванный для разбора воздушного инцидента Сергей Полищук. Раньше он работал в КГБ, а нынче он директор московской Даконы. Мне Плучик говорил, что ты звонил ему из Москвы насчет работы. и мы были готовы похлопотать за тебя.